Сашенька Озеров. Проснувшись, Сашенька понял, что сделал глупость. Голова трещала, и от этого произошедшее казалось еще более ужасным. Но не наличие в его постели Женечки убило его наповал. Раздавило его то, что пропала Марьяна. Вернее, черный кот, в которого она вселилась. Одевшись в первое, что валялось рядом, Санечка выбежал в коридор искать Марьяну. «Она обиделась», — думал он. «У меня такая миссия была. Я должен был искупить свою вину, которая тоже есть в ее смерти. А я все профукал». Санечка медленно шагал по коридору и на чем свет ругал себя. Возле стены стояла одна из хозяев компании и держалась за стену. «Молодой человек, помогите даме», — сказала она, когда режиссер попытался ее обойти. «Не могу дойти до своего номера. Пол двигается быстрее меня. Плюс ко всему, я потеряла ориентир. Мне нужен номер 505». Так как Озеров был ничем не лучше дамы, он пожалел ее. «Вы знаете, мой ориентир валяется где-то рядом с вашим. Но я джентльмен, я помогу. Александр», – представился Сашенька и протянул даме руку. «Анна», – ответила Анна Заливная и, схватившись за Санечку, скомандовала. «Двигаемся к лифту». Пройдя много перипетий и унижений, в том числе, когда люди выбегали из лифта, задыхаясь от перегара странной парочки, они все-таки нашли номер Анны. «Александр, я ваша должница», – благодарила Анна, когда они заходили к ней в номер. «Вечером не важно, где я буду. Важно, что вы ужинаете за мой счет». «Благодарю, но мне нужно спешить». Санечка хотел быстрее раскланяться, ведь он первый заметил, что в супружеской кровати лежат двое. И, постоянно косясь на кровать, он начал отступать к двери, не желая быть свидетелем супружеского скандала. «Я обязана напоить вас кофе», — сказала Анна и подняла трубку телефона. «Два кофе в номер 505», — скомандовала она в трубку. А Саню спросила: «Ты какой пьешь?» «Капучино», — ответил Саня, не сводя глаз с кровати. «Один капучино, один американо. И быстро!» А положив трубку, спокойно сказала Озерову: «Да не косись ты так! Это мой муж! Я вчера его бросила. Видно, уже кого-то нашел. Не боись, истерик не будет. Мне на него плевать!» И уже громче крикнула: «Ромик, у нас гости! Вставай! И покажи мне свой выбор, я оценю». Груда одеял зашевелилась, и оттуда показался Гарик. Протерев глаза, он спросил: «А мне кофе заказали?» «Гарик, вы с Ромиком теперь вместе?» — спокойно спросила Анна, с удовольствием пригубив только принесенный кофе. «Твой муж вчера ныл как девочка, пришлось его успокаивать. Он не отпускал меня. Говорит, что боится спать один. Так что он просто обязан после этого на мне жениться». «Озеров, а к тебе у меня два вопроса». Гарик заметил подчиненного, и в нем проснулся начальник. «Первый. Что ты здесь делаешь?» Гарик встал, подошел к Озерову и стал пить его кофе. «Я встретил Анну в коридоре. Она просила проводить ее в номер. Я джентльмен. Я не мог отказать даме». С досадой смотря на свой кофе, который так аппетитно пьет его начальство. «Ну, допустим. Хотя сыро как-то, без фантазии», — продолжил начальственный допрос Гарик. «Второй вопрос. Почему на тебе розовые женские шорты?» «Блин!» — только заметил этот конфуз Санечка. «У меня сегодня ночевала Женя. Утром, проснувшись, я увидел, что кот, в которого вселилась Марьяна, пропал. А ведь она пришла, чтобы наказать своего убийцу. Я решил, что Марьяна обиделась на то, что у меня ночевала Женечка, и пошел искать ее. Ведь нам надо выполнить миссию и найти ее убийцу». На одном дыхании выпалил Озеров. Гарик стоял с очумевшим лицом. И если бы его волосы не были уже пепельно-белого цвета, то сейчас он бы посидел. «А вот этот ответ меня устраивает», — сказал Гарик. «Ведь информация упала на благодатную почву». Гарик верил во все эзотерическое беспрекословно. «И что, нашел?» «Кого?» — затупил Санечка. «Марьяну в коте», — без нотки иронии уточнил Гарик. «Нет, вот как раз сейчас пойду продолжать поиски. Или вы думаете, сначала переодеться?» Саня сомневался. «Глупости! Прекрасные шорты! Сейчас все носят такие. Они называются унисекс. Тебе очень идут. Не будем терять время. Я сейчас оденусь и пойду с тобой. Мне есть о чем поговорить с Марьяной», — сказал Гарик и начал быстро одеваться. «Кащенко!» — с сожалением констатировала Анна, но вслед им крикнула: «Вечером ужин в силе!»